Волшебник из Геттисберга. Это случилось совсем недавно, на днях. Был апрельский вечер, и тени уже начали удлиняться. Бертран дель Манде, красивый смышленый паренек лет 14, а может 15, сидел верхом на маленькой креольской лошадке, на каких обычно ездят мальчишки в Луизиане, когда под боком нет ничего получше. Перед тем он охотился и вез ружье перед собой. Обидно констатировать, что Бертран был не так подавлен, как следовало бы, вследствие событий, происшедших незадолго до того. На минувшей неделе его отозвали из колледжа Гран-Като домой, на плантацию Бон-Аккёй. Мальчик застал отца и бабушку в унынии из-за финансовых трудностей, ожидавших некой юридической развязки, которая могла бы привести к его окончательному отчислению из школы. Сегодня, сразу после раннего обеда, взрослые вдвоем уехали по этому самому делу в город и должны были отсутствовать до позднего вечера. А Бертран оседлал пикаюна и отправился на долгую прогулку, которой жаждало его сердце. Теперь он возвращался и уже приблизился к началу огромной густой шиповниковой изгороди, обозначавшей границу Бон-Аккёй, на которой мерцало множество белых роз. Вдруг на повороте лошадь исступленно шарахнулась от чего-то, находившегося прямо под изгородью. Сперва Бертрану почудилось, что это куча тряпья, но это оказался бродяга, сидевший на широком плоском камне. Бертран не питал слезливого почтения к бродягам как к классу. Только сегодня утром он вытарил с плантации одного такого типа, который бесчинствовал под кухонным окном. Но этот босяк был стар и немощен. У него была длинная, белая, как свежеочищенный хлопок, борода. И когда Бертран наткнулся на него, тот был занят тем, что зажимал рану на голой пятке пучком травы. «Что случилось, старик?» — участливо осведомился паренек. Бродяга поднял на него растерянный взгляд, но не ответил. «Что ж», — подумал Бертран, — «раз уж решено, что когда-нибудь я сделаюсь врачом, пора бы начинать практиковать». Он спешился и осмотрел поврежденную ступню. На ней обнаружилась жуткая рана. По большей части Бертран действовал под влиянием порывов. К счастью, порывы его не были дурными. Итак, он как можно проворнее и быстрее усадил старика верхом на пикаюна, а сам взял лошадь под узцы и повел по узкой дороге. С одной ее стороны высилась высокая плотная стена темно-зеленой живой изгороди. С другой простиралось широкое поле, где между ровными бороздами хлопка и молодой кукурузой то тут, то там посверкивали блестящие мотыги, которыми орудовали негры. «Это штат Луизиана», — дрожащим голосом выговорил бродяга. «Верно, Луизиана», — ободряюще подтвердил Бертран. «Да, я знаю. Со времен Геттисберга я исходил их все». Сноска. Битва под Геттисбергом, Пенсильвания. 1-3 июля 1863 года стало главным и самым кровопролитным сражением гражданской войны, окончательно изменившим ход событий в пользу северян. Порой бывало слишком жарко, порой слишком холодно. А с этой пулей в голове вы не помните? Нет, Геттисберга вы не помните. Да уж, не слишком отчетливо, засмеялся Бертран. Это госпиталь? Это ведь не фабрика, да? Спросил бродяга. Место, куда мы направляемся? Нет, это плантация Дель Манде, Бон-Аккёй. Мы уже пришли. Погодите-ка, я открою ворота. Эта необычная компания вошла во двор с задней стороны усадьбы, недалеко от дома. Толстая чернокожая женщина, сидевшая прямо у порога хижины и разбиравшая кучку ржавого мха, увидев их, крикнула: «Кого это ты притащил во двор, парень? Кто там у тебя на лошади?» Ответа она не получила. Бертран не обратил внимания на ее вопрос. «Большой вроде парень, в школу ходит. Где твое разумение?» Продолжала она, всем видом демонстрируя негодование, после чего пробормотала себе под нос. «Мадам Бертран и Масса Сент-Анж этого не вынесут. Уж я-то знаю, не вынесут. Ишь!» «Если он отведет его на галерею, то усадит в качалку своего папаши». Именно так мальчик и поступил. Устроил бродягу в уютном уголке веранды. А сам отправился на поиски бинтов, чтобы перевязать его рану. Слуги выказали крайнее неодобрение. Горничная последовала за Бертраном в комнату его бабушки, где он проводил свои изыскания. «Зачем ты рвешь на куски бабушкину одежду, парень?» — заухала на своим высоким сопрано. «Мне нужны бинты». «Так почему не попросишь бинты у меня и не оставишь бабушкины вещи в покое?» «Послушай-ка меня, ты должен избавиться от этого бродяги, который сидит там, рядом со столовой. Когда пропадет серебро, обвинят не тебя, а меня». «Серебро? Чепуха, Синди, этот человек ранен. И разве ты не видишь, что он не в своем уме?» «Не больше, чем я. Не хотела бы я доверить ключ от кладовой тому, кто не в своем уме», — заключила она, презрительно пожав плечами. Однако протеже Бертрана в своих лохмотьях оказался столь неприступным, что мальчик решил оставить его в покое до возвращения отца, после чего попросить разрешения отвезти несчастного в баню, а затем переодеть его в чистую свежую одежду. Итак, когда Сент-Анж-дель-Манде и его мать вернулись из города, в углу веранды с невозмутимым довольством расположился старый бродяга. Сент-Анж был смуглым худощавым мужчиной средних лет, с чувствительным лицом и обильной проседью в густых черных волосах. Его мать — тучной женщиной, весьма энергичной для своих 65 лет. Оба явно пребывали в удрученном настроении. Они привезли с собой маленькую девочку, дитя единственной дочери, мадам Дель Манде, которая была замужем и жила в городе. Вероятно, ради того, чтобы это милое создание немного подбодрило их. Мадам Дель Манде и ее сын были поражены, обнаружив в своих владениях столь малоприятного незваного гостя. Однако Бертран несколькими пылкими словами успокоил их и отчасти примирил с присутствием этого человека. Войдя, они прошли мимо него с совершенно безразличным, однако невраждебным видом. На любой большой плантации всегда есть укромный уголок, где на одну-две ночи могут дать приют даже такому отщепенцу, как этот бродяга. Когда Бертран той ночью отправился в постель, он долго лежал без сна при неярком свете звезд, думая об этом человеке и о том, что услыхал из его уст. Мальчик столько слышал об ужасах Геттисберга, что воспринимал их как нечто, пережитое им самим. На поле битвы человек этот получил новое, трагическое рождение. Ибо все его предыдущее существование было сведено на нет. Там, в черной пропасти войны, он родился второй раз и ныне не имел ни друзей, ни родни. Не имел даже имени, которое мог бы назвать своим. Потом он отправился странствовать. Больше половины времени проводил в госпиталях. Трудился, когда мог, голодал, когда приходилось. Довольно странно, что, обращаясь к Бертрану, бродяга именовал его Сент-Анжем, и не единожды, а каждый раз, когда заговаривал с ним. Это удивляло мальчика. Может, он слышал, как мадам Дельманде называла этим именем своего сына и просто перепутал? Так безымянный скиталец добрел до плантации Бон-Акёй, где ему, наконец, протянули милосердную руку. Когда на следующее утро семья собралась за завтраком, бродяга уже устроился в кресле в углу, который, по милости Бертрана, сделался его пристанищем. Если бы он обернулся, то увидел бы цветник с посыпанными гравием дорожками и нарядными партерами, где этим апрельским утром царило буйство красок и ароматов. Но ему больше нравилось глазеть на задний двор, где все было в движении. Сновали с орудиями труда мужчины и женщины, носилась взад и вперед, поднимая густую пыль, арава убого одетых маленьких негритят. Мадам Дельманде могла лишь мельком видеть бродягу через высокое французское окно, возле которого он сидел. Месье Дельманде любезно поговорил с этим человеком, но и он, и его мать были всецело поглощены своей бедой и беспрестанно обсуждали ее. Бертран же сновал туда-сюда, заботясь о нуждах старика. Мальчик знал, что прислуга будет неохотно выполнять эту обязанность, и решил сам стать виночерпием для бедолаги, за присутствие которого в доме он один нес ответственность. Однажды, когда Бертран вышел к старику со второй чашкой дымящегося ароматного кофе, тот, кивнув через плечо на столовую, прошептал. «Про что они там толкуют?» «О, про денежные затруднения, из-за которых нам какое-то время придется экономить», — ответил мальчик. «Что больше всего беспокоит отца и бабулю, так это то, что теперь мне придется бросить колледж». «Нет, нет, Сент-Анж должен ходить в школу. Война уже кончилась, кончилась. Сент-Анж и Флорентина должны ходить в школу». «Но если нет денег», — настаивал мальчик с улыбкой человека, потакающего фантазиям ребенка. «Деньги, деньги», — пробормотал бродяга. «Война уже кончилась». «Деньги! Деньги!» Его сонный взгляд скользнул к кущам плодового сада, находившейся за двором, и остановился на них. Внезапно старик отодвинул стоявший перед ним легкий столик и, схватив Бертрана за руку, встал. «Сент-Анж, ты должен ходить в школу», — прошептал он. «Война уже кончилась». Несчастный украдкой оглянулся по сторонам. «Пойдем, смотри, как бы тебя не подслушали, как бы негры не подсмотрели. Возьми лопату, ту маленькую, которой Бак Уильямс выкопал свой пруд». С этими словами он потащил мальчика за собой вниз, по ступеням, и размашистой прихрамывающей походкой уверенно пересек двор. Под навесом, где можно было найти подобное орудие, Бертран, повинуясь прихоти бродяги, выбрал лопату, и они вдвоем отправились в сад. Трава здесь была густая, клочковатая и влажная от утренней росы. Персиковые деревья, груши, яблони и сливы были посажены длинными рядами, образовав уютные аллеи. У самого забора тянулась гранатовая шпалера с кирпично-красными восковыми цветами. Поодаль, в центре сада, высился гигантский пекан, который был в два раза толще всех остальных деревьев и, казалось, царил здесь точно король минувших времен. Рядом с пеканом Бертран и его проводник остановились. С тех пор, как бродяга на веранде схватил своего юного товарища за руку, он не сделал ни единого нерешительного движения. Теперь он подошел к пекану, прислонился спиной к глубокому дуплу и, глядя прямо перед собой, отмерил 10 шагов. Потом, резко свернув направо, сделал еще 5 шагов, после чего, указав пальцем вниз и взглянув на Бертрана, скомандовал. «Копай тут! Я сделал бы это сам, кабы не моя раненная нога. Ведь с геттисбергских времен я перелопатил немало земли. Копай, Сент-Анж, копай! Война кончилась, ты должен ходить в школу». Найдется ли на свете 15-летний мальчик, который не взялся бы за лопату, даже понимая, что выполняет нелепые указания безумца? Бертран со всем пылом, присущим его возрасту и натуре, пустился в это увлекательное приключение. Он копал и копал, разбрасывая по сторонам огромные комья жирной, ароматной земли. Бродяга, сгорбившись и обхватив свои костлявые колени, похожими на когти пальцами, стоял рядом и жадно наблюдал за ритмичными движениями мальчика, ни на миг не отводя пристального взгляда. «Так-то!» — время от времени бормотал он. «Копай, копай! Война кончилась! Ты должен ходить в школу, Сент-Анж!» Глубоко в земле, так глубоко, что туда нельзя было добраться, просто вскопав почву лопатой или вспахав ее плугом, обнаружилась шкатулка. Очевидно, жестяная, размером немногим более коробки для сигар, перевязанная бечевкой, ныне сгнившей и местами изъеденной. Увидев шкатулку, бродяга не выказал ни малейшего удивления. Он просто опустился на колени и вынул ее из тайника, в котором она так долго покоилась. Бертран выпустил лопату из рук и благоговейно затрепетал перед тем, что предстало его взору. Кто был этот волшебник, что явился к нему в обличье бродяги, отмерил каббалистическими шагами землю его отца и, словно магическим жезлом, ткнул пальцем в то место, где была спрятана шкатулка, а в ней, возможно, сокровище? Это напоминало страницу из книги сказок. И когда Бертран шел за этим седовласым старцем, который опять уверенно шагал впереди, в его сердце вновь закрались какие-то ребяческие суеверия. Подобное чувство он нередко испытывал в детстве, сидя в хижине какого-нибудь негра при таинственном свете очага и слушая рассказы о ведьмах, являвшихся по ночам, чтобы творить страшные заклинания. Мадам Дельманде никогда не бросала привычку собственноручно мыть свое серебро и изящный фарфор. Когда завтрак кончился, она села, поставив перед собой ведерко с теплой мыльной водой, принесенной Синди, и положив рядом кипу мягких льняных салфеток. Ее маленькая внучка стояла рядом с ней, играя, как принято у детей, блестящими ложками и вилками и раскладывая их рядами на полированном столе красного дерева. Сент-Анж стоял у окна и, угрюмо нахмурившись, что-то писал в блокноте. Каждый из них продолжал заниматься своим делом, когда в столовую ввалился старый бродяга, а за ним по пятам следовал юный Бертран. Старик подошел, встал у края стола напротив того места, где сидела мадам Дельманде, и выпустил шкатулку из рук. При падении она раскрылась, и из нее, звеня, кувыркаясь, скользя рекой, устремилось золото, чем-то напоминавшее масло. Монеты катились по столу, падали на пол, но большая их часть образовала кучку перед бродягой. «Вот деньги!» — выкрикнул он, погружая старческую руку в самую середину кучки. «Кто сказал, что Сент-Анж не должен ходить в школу? Война кончилась. Вот деньги! Сент-Анж, мальчик мой, Повернувшись к Бертрану, с торопливой повелительностью заговорил старик. «Скажи Баку Уильямсу, чтобы запряг в коляску черную бес и привез сюда судью Паркерсона». Того самого судью Паркерсона, что скончался 20 с лишним лет назад. «Скажи ему, что... что...» Та рука, что не была погружена в золото, потянулась к морщинистому лбу. «Что он нужен Бертрану Дельманде?» Мадам Дельманде при виде этого человека с его шкатулкой и золотом издала пронзительный вскрик вроде тех, какие обычно следуют за ударом ножа. Теперь она лежала на руках у сына, хрипло дыша. «Твой отец, Сент-Анж, он воскрес из мертвых!» «Успокойся, мама», — умолял ее мужчина. «У тебя имеется столь верное доказательство его гибели в той ужасной битве, что, возможно, это не он». «Я узнала его! Я узнала твоего отца, сын мой!» И, высвободившись из его объятий, она, точно раненная змея, поволоклась к тому месту, где стоял старик. Рука его была до сих пор погружена в золото. На лице по-прежнему алел румянец, который вспыхнул, когда он выкрикнул имя Бертрана Дельманде. «Муж мой!» — выдохнула мадам Дельманде. «Ты узнаешь меня? Свою жену?» Маленькая девочка весело играла с желтой монеткой. Бертран стоял почти не дыша, похожий на высеченного из мрамора юного Актеона. Бродяга долго вглядывался в молящее лицо женщины, после чего отвесил учтивый поклон. «Мадам», — произнес он, — «старый солдат, раненный в битве при Геттисберге, просит любезно оказать ему и двум его маленьким деткам гостеприимство».